16 глава. Я проснулась в кромешной тьме от легкого скрипа дерева, трущегося о дерево. Скрип раздался снова. В комнату просочилась струйка холодного ночного воздуха. Я не двигалась, продолжая дышать медленно и глубоко, притворяясь спящей. Слева скрипнула половица. Еще одно дуновение прохладного воздуха принеслось от окна. Я выбросила ногу, попала незваному гостю в бедро и с удовлетворением услышала его низкое оханье. Выкатилась из кровати и схватила его за шею мертвой хваткой. По крайней мере, собиралась схватить. Все прошло бы без сучка и задоринки с кем угодно, только не с ним. Глаза Фаолана блеснули в слабом лунном свете. Он вывернулся из моих рук, бросил меня обратно на кровать и прижал к матрасу. Я обвела его ногами и почти сумела поменяться с ним местами, но он сполз ниже, перехватил мои запястья и прижал к кровати над моей головой. «Что ты здесь делаешь во имя левого яйца луга?» — прошипела я, как будто была хозяйкой ситуации. Он поморщился, услышав имя своего деда. «Веду разведку». «И случайно нашел мое окно?» Я резко дернула головой, пытаясь ударить его лбом. Он легко увернулся. Черт возьми, я была одним из лучших бойцов в нашей группе в Андерхилле. Почему он постоянно одерживает верх? Как насчет того, чтобы выпустить меня из этого милого захвата? И тогда мы подеремся по-настоящему. Я не настолько глуп. И я уже сказал тебе, сиротка, что смогу найти тебя где угодно. Фаолан смотрел на меня сверху вниз, а я сердито таращилась на него, стараясь не замечать радужных искорок в его глазах, блестящих даже в темноте. Стараясь не думать о том, как сильно я бы хотела увидеть его в такой позе при совсем других обстоятельствах. «Спрашиваю еще раз, почему ты здесь?» — зарычала я, извиваясь, пытаясь найти способ его сбросить. Он прищурился, когда я дернулась так, что заскрипели пружины кровати. «Стараюсь составить план дома». Это не имело никакого отношения к расследованию исчезновения царства Фейри. Я замерла. «Ты здесь не из-за Андерхилла, ведь так?» Он не отвел взгляд, но сжал зубы. «Бродяг нужно вернуть и разобраться с ними, прежде чем они устроят еще больший хаос». «Разобраться?» Я точно знала, что это значит. Убить или обратить в рабство. Если дворы решили напасть на отверженных Фейри, значит, они верят, что Руби и его команда — причина падения Андерхилла. Вместо того, чтобы пытаться оттолкнуть Фаолана, я сменила стратегию. Резким, плавным и быстрым движением обхватила его ногами за талию и крепко прижала к себе. Он шире раскрыл глаза, и я рассмеялась. «Не льсти себе, Лан». Я так крепко его сжала, что он с усилием попытался втянуть воздух. Попытался и потерпел неудачу. Мне помогли победить сильные мышцы человеческих бедер. Возможно, я не была самой быстрой в своей группе, но на моей стороне всегда были сила и выносливость. Фаолан потянулся, чтобы освободиться. Ошибка. Это движение позволило мне высвободить одну руку, и я заехала ему локтем по ключице. Он зарычал. Мы с громким стуком упали на пол. Я не разжала хватку, он тоже. Фаолан дернул мою вторую руку вниз и обмотал ее чем-то похожим на кожаный ремень. У меня отвисла челюсть, когда он привязал мою руку к своему поясу. По крайней мере, на этот раз, когда я попыталась его боднуть, он не смог увернуться. Я врезала лбом в его лоб и увидела звезды. Нет, не звезды. Моя магия неожиданно вспыхнула. Из моего тела вырвались тонкие цветные ленты и обвились вокруг Фаолана. Его магия откликнулась, обвившись вокруг меня, притушив свет. Я с шумом вдохнула, когда его мысли заполнили мой разум. «Почему ты здесь? Что ты делаешь с бродягами? Что заставило тебя убежать так далеко от всего, о чем ты мечтала?» «Какого хрена?» Я попыталась отстраниться, но наши магии продолжали обволакивать друг друга, подталкивать одна другую, пока не вспыхнул яркий свет и в моей голове не пронеслась четкая сцена. Воспоминания из недавнего прошлого, которое я прокручивала снова и снова. Жрица стоит передо мной. Я произношу слова клятвы. Я счастлива, довольна. Эти чувства прожгли дыру во всем плохом, что произошло в моей жизни. Последнее слово клятвы слетело с моих губ, и жрица, обмазав моей кровью хрустальный клинок, вонзила его в землю. Андерхилл взорвался, и я закричала вместе с остальными. «Андерхилла больше нет, Калик без дома», — прозвучал в моей голове голос жрицы. «Ты уничтожила его». Я ахнула, Фаолан хмыкнул, и наши магии наконец разъединились. Я отпрянула. Вернее, попыталась это сделать. Все еще привязанная к поясу Фаолана, я смогла лишь встать на трясущиеся колени. Фаолан тоже встал на колени и некоторое время безмолвно смотрел на меня. «Так это ты? Ты уничтожила Андерхилл!» В другой ситуации меня, возможно, позабавили бы потрясение и ужас Фейри, который обычно не проявлял эмоций. Но сейчас меня это не забавляло, ведь на кону была моя жизнь. Я отчаянно замотала головой. «Я не знаю, что случилось. Возможно, жрица знает, но она исчезла, и никто не ведает, как ее найти». Он мне не поверит. Он служит королеве неблагих, он один из ее любимых воинов. Дьявол, он свяжет меня и потащит на смерть. Я не могла этого допустить. Я заставила себя посмотреть Фаолану в лицо. «Я просто так не сдамся, Лан. Нет. Если ты попытаешься меня вернуть, я буду вырываться на каждом шагу. Я здесь для того, чтобы выяснить, что произошло. Я должна все исправить». Его взгляд скользнул по мне. Он сделал шаг назад, увлекая меня за собой. «Вот дерьмо». «Да, точно подмечено». «Что во имя богини мне теперь с тобой делать?» Он хмуро смотрел на меня, и вопрос без ответа все еще висел между нами, когда боковая дверь распахнулась. Гиацинта, которая жила за стенкой, с полузакрытыми глазами просунула голову в комнату. «Если вы с Дрейком трахаетесь...» «Нельзя ли потише? Девушке нужно хорошо выспаться». Цинт исчезла, дверь закрылась. Я зажмурилась, мысленно застонав. Как только я снова открыла глаза, я увидела, что Фаолан ухмыляется, глядя на меня. «Я не... богиня. Это совсем не то, что ты подумал». Мне захотелось свернуться калачиком в углу и умереть. «Может, лучше просто разрешить отвезти меня обратно на Унимак?» Я почти не сомневалась, что там меня как раз и ждет смерть. Фаолан провел рукой по своим волосам цвета вороного крыла. «Сиротка, ты угодила в гораздо худшую переделку, чем я мог вообразить». «Да». Я прислонилась к стене, и он последовал моему примеру. «Как будто я сама не знаю. Но вопрос в том, веришь ли ты мне, или собираешься утащить навстречу преждевременной кончине?» «Третий вариант», — ответил Фаолан, развязывая ремень. Его пальцы распутали узел за считанные секунды. Кровь застучала у меня в ушах. Возможно, я смогла бы сбежать от Фаолана. Возможно. Но он умел проворачивать трюки, которыми я не владела. И он уже нашел мой новый дом, забрался в него и каким-то образом вытянул из меня правду с помощью неизвестной магии. И каков третий вариант? И что ты только что сделал со своей магией, чтобы вытащить из меня воспоминания? Его лицо скрывалось в тени. «Ну, что ты сделал?» — повторила я. «Я ничего не делал. Такого со мной раньше не случалось». Я впилась в него взглядом. Фаолан был каким-то слишком тихим. «Третий вариант означает, что ты будешь работать вместе со мной, чтобы выяснить, что случилось со входом в Андерхилл». «Наилучший сценарий. Но я бы никогда в этом не призналась. Зависит от того, что я получу взамен». «Я не увезу твою задницу к королеве неблагих, и ты будешь рядом со мной. Я же знаю, ты об этом мечтаешь». «Да ладно», — усмехнулась я. «Ты изменился? Я тоже. 8 лет — долгий срок, Лан». Он оттолкнулся от стены и повернулся ко мне лицом. «Продолжай обманывать себя, сиротка. Что касается того, что ты получишь взамен, я, как ты выразилась, не утащу тебя навстречу преждевременной кончине. Учитывая историю наших взаимоотношений, я готов дать тебе время, чтобы доказать свою невиновность. Может, я даже тебе помогу. Но мне тоже нужно кое-что взамен». Я скрестила руки на груди. «И что же?» В темноте я уловила, как дрогнули его губы. «Бродяги, с которыми ты связалась. Мне нужны о них кое-какие сведения. Таковы условия сделки». «О Рубизале, Дрейке и кухонном гареме Гиацинты? Это все усложнит? Но глупое человеческое представление о том, что фейри не могут лгать, было именно таким. Я смогу водить Фаолана за нос неделю или две. Не вечно, но вечно и не потребуется. Я только что сюда явилась. Я ничего о них не знаю, и бродяги не преподнесут мне информацию на блюдечке. Они доверяют мне не больше, чем ты. А ты попытайся сообщать незначительные детали, которые помогут мне соориентироваться». Он нетерпеливо махнул рукой. «Ладно, может, неделя или две слишком много». Он придвинулся ближе. «Я серьезно, сиротка. Я заключаю сделку, если получаю что-то весомое. Если ты не сможешь этого дать, мы оба знаем, что тогда будет. Отчасти мне хотелось спросить, действительно ли он готов увести меня отсюда силой. Но я уже знала, что ради меня Фаолан не нарушит клятву королеве неблагих. И я бы никогда ни у кого не попросила нарушить такую клятву. Я перевела дыхание. Договорились. Взамен ты оставишь при себе одно украденное воспоминание. Я ничего у тебя не крал, сиротка. Меня охватило замешательство. Тогда что это было? Фаолан придвинулся ближе и взял меня за подбородок. Взгляд его темных глаз скользнул по моему лицу. Он наклонился. Богиня, это и вправду происходит. Тихий вздох вырвался у меня. Я запрокинула голову, рефлекторно закрыв глаза. Он собирался меня поцеловать. Он... Губы Фаолана коснулись моего левого века. И он выпустил мой подбородок. С отвисшей до пола челюстью я недоверчиво уставилась на него, вытирая влагу после его губ. «Так и знал, что ты меня хочешь», — самодовольно сказал он, уже направляясь к окну. «Ты поцеловал меня в глаз», — пролепетала я. «Надеюсь, тот эпизод не дает покоя и тебе, сиротка». Он закинул ногу на подоконник, и я бросилась следом, сжав кулаки. «Ты неправильно понял то, что только что произошло!» Он оглянулся. «Тогда почему ты так взволновалась? Я вернусь, не забывая о нашей сделке». «Терпеть тебя не могу!» — прошипела я ему вслед, когда Фаолан скрылся в холодной темной ночи. До меня донесся его приводящий в бешенство смешок. С пылающими щеками я захлопнула окно, едва не прищемив им клеста. «Ты что здесь делаешь, малыш?» — проворковала я. Из маленькой птицы донесся низкий голос. «Наш гость отбыл, Каллик. Уже почти рассвело. Я хотел бы пригласить тебя на первую тренировку, если не возражаешь». Рубизаль. И он знал о визите Фаолана. Конечно, знал. А что еще он знает? Руби был не из тех, кого стоит злить. И он не обрадовался бы сделке, которую я только что заключила ради спасения своей шкуры. «Конечно», — сказала я Аватару. Клёст вздрогнул, защебетал, и я открыла окно, чтобы он мог вылететь на улицу. Мне все равно не удастся заснуть после визита Фаолана. Надев легкие брюки, я подпоясала в талии облегающую шерстяную рубашку с длинными рукавами и собрала волосы в хвост высоко на макушке. Наверное, Рубизаль имел в виду магическую тренировку. При его узловатых коленях вряд ли мы собирались на раннюю утреннюю пробежку. Вскоре я постучала в огромную дверь и, получив разрешение, вошла. «Доброе утро», — поприветствовал меня Руби со своего кресла. Я обрадовалась разожженному камину. Вставал ли Рубизаль с кресла со вчерашнего вечера? Его трубки не было видно, арфа теперь лежала у него на коленях. Я села на скамью и сказала: «Доброе утро». Голубые глаза уставились на меня. «Надеюсь, внук Луга тебя не ранил?» «Нет, я просто испугалась, увидев его в своей комнате. Я его не приглашала». Рубизаль опустил голову. «Так я и думал. Я решил, что лучше впустить его и посмотреть, что замыслила королева неблагих». «Вот оно что. Испытание на верность. Я бы предпочла не говорить о случившемся, но, возможно, оно сработает в мою пользу. К сожалению, у него кое-что на меня есть. Чтобы он не отвез меня к своей королеве для допроса, я заключила с ним сделку. Дворы наблюдают за вами, бродягами, и собираются обвинить в гибели Андерхилла Фейри Треугольника. Фаолан хочет получить информацию обо всех вас. И я собиралась поводить его за нос, но он умен и слишком хорошо меня знает. Будет легче, если ты поможешь скормить ему с виду важную, а по сути, бесполезную информацию». Мягкая улыбка тронула губы гиганта, и я поняла, что прошла испытание. «Разумное решение. Спасибо, что поделилась со мной». Что ж, а я наслаждалась тем, что голова все еще у меня на плечах. «Ты не удивился, узнав о замысле дворов?» «Нас становится все больше, и кольцо вокруг нас сжимается. Увы, это не первый случай в истории Фейри, когда сильные мира сего используют невинных как козлов отпущения, чтобы прикрыть свои делишки». Я нахмурилась. «Зачем им это нужно, если только не...» У меня пересохло во рту, когда кусочки головоломки сложились воедино. «Ты считаешь, что дворы имеют какое-то отношение к исчезновению Андерхилла?» Руби замурлыкал себе под нос так, что завибрировали стены, и слегка наклонил голову. «И да, и нет, девушка. Я думаю, мы с тобой сможем найти ответ. Для начала давай поговорим о твоей магии. Расскажи мне о ней». Резкая смена темы заставила меня замолчать. «Что можно рассказать о моей магии?» Нахмурившись, я с запинкой ответила. «Это магия благих, глубокого цвета индиго. Я только наполовину фейри, поэтому...» Я пожала плечом. «Он должен понять, что я имею в виду. Магически я была слабее многих, вот почему так усердно тренировалась в другом». «Поэтому в конечном итоге ты разбираешься в магии намного лучше, чем большинство чистокровных фейри», — заметил Рубизаль. Увидел, что я молчу, и добавил. «Если нет стимула понимать, большинство и не стремится понять. Природные способности не всегда равны совершенству». Я никогда не думала об этом с такой точки зрения. «Я готова работать над своими недостатками, хотя не знаю, насколько это поможет». Его взгляд смягчился. «Я вижу, что ты готова, девушка, хоть и полна сомнений. Позволь поближе взглянуть на твою магическую энергию». Призвав магию, я заморгала, привыкая к тому, что резные стены ожили яркими красками. «Ух ты! Значит, дом Руби еще красивее, чем я думала». Нас опутывали нити магии и энергии, переплетенные так же искусно, как сплеталась витиеватая резьба, видимая немагическим глазом. Неудивительно, что Руби так легко обнаружил Фаолана. Повернув руки ладонями вверх, я как бы открыла мысленный кран и позволила завиткам магии цвета индиго перетечь в руку. «Красивый цвет», — пророкотал гигант. «Скажи, что получается у тебя само собой, когда ты используешь свою магию?» Я задумалась. «Ничего. На овладение каждым трюком у меня ушло немало времени. Я училась согреваться при низких температурах столько же, сколько умению слиться с природой и попросить ее о помощи. Некоторым моим соученикам поначалу требовалось гораздо больше времени, чтобы освоить задание. Но с годами они начали справляться быстрее, а я нет». Руби несколько раз кивнул. «По моему опыту, некий магический элемент всегда является подсознательным. Например, ты очень быстро подключаешься к своей магии». Он был прав. Я подключалась к своей магической энергии, почти не думая. Но были и те, кому вообще не требовалось подключаться к энергии. Она все время накладывалась на их обычное видение. «Наверное. А вот чтобы ею воспользоваться, мне нужна практика и сосредоточенность». «При тех методах, которыми вас учили. Как и преподаватели человеческих школ, дворы стараются поместить звезды в треугольные пространства». «Не понимаю», — сказала я напрямик. «Я всегда знаю, зачем использую свою магию». «Хочешь, проведем эксперимент?» — предложил Рубизаль. Мне было интересно узнать, что именно он имеет в виду. «Хорошо». Он осторожно прислонил арфу к ножке массивного кресла, достал из кармана туники трубку и с улыбкой протянул мне. «Ты согласна, что это трубка?» Я вгляделась в его лицо, потом протянула руку и прикоснулась к деревянной трубке. «Да, это трубка». Моя магия нашла только маленький импульс зеленой энергии, оставшийся с тех времен, когда трубка была частью дерева. Рубизаль закрыл глаза, и я резко вдохнула, уставившись на предмет в его руках. «Ты согласна с тем, что это кубок?» — спросил он. На его ладони, там, где секунду назад была трубка, лежал металлический кубок. «Это явно кубок». Я не знала никого, кто мог бы превратить один материал в другой. Деревянная трубка могла стать деревянным кубком. Растительные волокна или шерсть могли стать одеждой. Но менять одну субстанцию на другую — это невероятно. «Это явно кубок», — повторила я в замешательстве. «С виду да. Присмотрись внимательней». Он явно хотел, чтобы я всмотрелась в магию, поэтому я прищурилась и выпрямилась. Его суть не изменилась. Металлы в земле часто испускают серебристо-голубые импульсы. Если кубок из металла, В нем должны были остаться отблески такого же цвета. Но вместо этого я увидела лишь всю ту же едва уловимую зеленую энергию, какая была у деревянной трубки. Это иллюзия. Да, иллюзия. Интересно, что может произойти, когда она столкнется с твоей магией? Столкнется с магией. Я никогда раньше не слышала такого выражения. Хорошо. Мне ничего не стоило послать на пробу нити цвета индиго навстречу металлическому кубку. Я ничего не ожидала, но раздался оглушительный вопль, и кубок мгновенно превратился обратно в трубку. Иллюзия разрушилась. Я уставилась на трубку на ладони Руби. «Почему это произошло?» Гигант не ответил. Он ушел в свои мысли, рассматривая трубку. «Руби?» — тихо окликнула я. Он моргнул и посмотрел на меня. «Почему? Это серьезный вопрос, девушка, и мы вместе должны найти на него ответ. Но мы уже знаем, что твоя магия только что развеяла иллюзию, естественно и без сознательных усилий с твоей стороны. Иными словами, ты бессознательно разрушила ложь». «Ха! Не знала, что я так могу!» «Да, думаю, и вправду не знала до... ну, скажем, до прошлой недели». «Прошлой недели?» Я не сразу вникла в эти слова, все еще захваченная тем, что случилось с трубкой. Когда до меня дошло, что сказал Руби, я замерла и вскинула глаза. Неделю назад я уничтожила Андерхилл. Кровь застучала у меня в ушах. «Иногда власть имущим нравится превращать невинных в козлов отпущения», — повторил Руби свои недавние слова. Я вскочила. «Значит, я не уничтожала Андерхилл». «Я разрушила иллюзию Андерхилла», — сказала я с широко распахнутыми глазами. Рубизаль опустил огромную голову. «Андерхилл исчез давно. С тех пор прошло больше времени, чем кто-либо из нас предполагал. На самом деле, его нет уже несколько лет». Кровь отхлынула от моего лица. «Король и королева знают?» «Да, знают. И тщательно хранят этот секрет. Очень тщательно. Я по чистой случайности раскрыл их тайну», — сказал Рубизаль. «Не только эту. Если не ошибаюсь, они создали иллюзию ложного Андерхилла, чтобы успокоить народ и сохранить мир, пока они выясняют, как снова открыть вход в истинное царство Фейри. Я взял за правило отслеживать их путешествия. Король и королева покидают Унимак чаще, чем им хотелось бы говорить подданным, и посещают только одно место. «Вход», — прошептала я, чувствуя, как внутри все переворачивается. Он кивнул. «Нет сомнений, они пополняют склады магической энергии у входа, чтобы поддерживать иллюзию. И они скрывали это так тщательно, что впоследствии я не смог найти никаких следов. Их мастерство в магии неоспоримо, но они не учли одну вещь, Калик Бездома». Нетрудно догадаться. Они не предвидели, что сирота, наполовину Фейри, случайно разрушит их ложь. Но теперь, когда я это сделала, у них появился козел отпущения, на которого удобно все свалить, чтобы успокоить свой народ и человеческое правительство. Ужасно. По-настоящему плохо. Теперь речь шла не о том, чтобы очистить мое имя. Король с королевой знали, что я невиновна. И это было гораздо опаснее для моего будущего. «Что я могу сделать?» Великан вздохнул. «Что мы можем сделать, девушка? Ты не единственная, кого они во что бы то ни стало хотят достать. Меня, как всегда, в первую очередь интересует, как защитить Фейри Треугольника от угрозы извне. Ты видела, что случилось с младенцами моего народа, когда их охватило безумие?» Я высоко подняла брови. «Это были младенцы?» «В лучшем случае малыши, недавно начавшие ходить. У некоторых из них были бороды. «Ну ладно, они сошли с ума», — предположила я. «Я смог отчасти вернуть им разум, но ты права. Возможно, ты знаешь, что такое случается с теми, кто слишком долго не входил в царство Фейри, или в их случае никогда». «Да, я слышала об этом». «Андерхилл нужно вернуть», — серьезно сказал Руби. «Но след теперь настолько остыл, вход был мертв годы, а не дни или часы, что я не знаю, с чего начать». Неудивительно, что мне не удалось отследить магию в роще. Андерхилл мог исчезнуть десятилетия назад, и у дворов было много возможностей стереть доказательства своей лжи. «Я тоже понятия не имею, с чего начать», — честно сказала я. «Может, нам с Гиацинтой лучше спрятаться?» Но когда эти слова слетели с моих губ, я уже знала, что никогда не сделаю того, о чем сказала. Я не смогу убежать от такой серьезной проблемы, тем более что в нее вовлечены как благие, так и неблагие. Я имею в виду... С самого начала все произошло случайно, но король меня не изгонял. Я дала клятву, а после нарушила ее, чтобы прийти сюда. Если меня поймают, я не хочу, чтобы мою магию связали. Ты поклялась поддельным Андерхиллом. В тот день ты не давала магической клятвы, девушка, потому что твоя магия разрушила их иллюзию. У тебя нет сеньора. В самом деле? Но когда я вернулась на Унимак, я повторила клятву верности королю. Великан поджал губы. Понимаю. А король отдавал тебе какие-нибудь приказы? Нет. Значит, ты все-таки не нарушила клятву двору. Если слова клятвы не изменились с тех пор, как я слышал ее в последний раз, юные фейри клянутся повиноваться приказам короля или королевы, не более того. Если в будущем ты не станешь напрямую общаться с королем и не откажешься выполнять его приказы, у него не будет причин связывать твою магию. Мне это показалось очень натянутым оправданием. Я не могла представить, что мой отец отнесется к нарушению клятвы так же формально. И все-таки я предпочла бы пуститься в бега. Я не знаю, что делать, Руби. «Иногда в такие времена, как эти, — пробормотал он, — лучше не искать решения, а оценить, кто может потерять больше всего». «Я? В частности, я могу лишиться головы». Поморщившись, я приложила пальцы к пульсирующим артериям на шее. Руби слегка улыбнулся. «Да, в наших интересах, чтобы твоя голова оставалась на плечах. Но я имел в виду дворы. Нам надо защищать только наши жизни, но им надо поддерживать имидж. Имидж — то, что дает им власть. Поэтому они не могут представить себе худшей участи, чем его утрата». «Думаешь, дворы вскоре сделают ход?» «Думаю, они уже в отчаянии и скоро будут действовать почти в панике. Что говорит твой опыт о тех, кто паникует?» Я выдохнула. «Их решения почти всегда неудачны». «Да», — сказал Руби, беря арфу. «Неудачны. Я жду, когда дворы переусердствуют в своей игре. А если такого не случится, будет разумным их к этому подтолкнуть».